Глава 645. Аномалия. Правая рука Бай Юньфэя прикрыла голову сзади, и в нее тут же с металлическим лязгом что-то врезалось. Подвижный сгусток зеленого света отскочил от наруча Юньфэя, после чего по дуге вернулся к Чан Яо, который ловко выхватил предмет из воздуха. Это было его оружие небесного класса. «Этот парень! Как он смог так быстро оправиться?» Молодой лорд пребывал в ошеломлении. Его резонирующий вой был ментальной атакой. Он мог воздействовать на саму душу противника. Никто, кроме разве что королей духа, не был способен так быстро оправиться от такой атаки, как это сделал Бай Юньфэй. Другие практики на его месте впали бы в ступор, вплоть до потери сознания. Однако юноша пришел в себя практически сразу. «Он смог заблокировать мой лунный чакрам, то есть этот наруч на его руке также небесного класса?» На просторном рукаве одеяния Бай Юньфэя, обычно скрывавшем его руку, сейчас красовалась длинная узкая прореха, оставленная необычным оружием мужчины. Выражение лица Чан Яо было неприглядным. Любой обычный духовный практик попытался бы уклониться от подобной атаки, чего бы ему это ни стоило, тем самым подставляясь под новый удар. Но Бай Юньфэй повел себя неожиданно, просто заблокировав чакрам рукой. Тем самым юноша смог и защититься, и не потерять зрительный контакт с противником. Лицо мужчины потемнело. Он коротко хэкнул и взмахнул рукой, снова посылая свое оружие в Бай Юньфэя. В это время в отдалении, возле зала гармонии небес, Ухун всматривался в поединок, широко распахнув глаза. С того момента, как Чан Яо использовал резонирующий вой, а Юньфэй сумел стряхнуть оцепенение и защититься, император выглядел несколько потерянно. Духовное зрение правителя пришло в движение, без труда окутав все поле боя. Его брови слегка дрогнули, словно он что-то почувствовал. «Странно». Ухао рядом с ним коротко взглянул на императора, чутко отреагировав на тон его голоса. «Брат, что случилось?» Ухун глянул на него со странным выражением, после чего качнул головой. «Нет, ничего. Меня просто немного удивила их сила, вот и все. Они оба еще не прорвались на ступень короля духа. Однако один уже способен применять нечто вроде ментальной атаки, а другой ей противостоять. Поединок вышел просто поразительный». «Пожалуй, зрелище достойное», — улыбнулся Ухао. «Сила этих молодых людей выходит далеко за рамки той, что доступна их сверстникам. Они достойны того, чтобы представлять свое поколение». Они лениво переговаривались, но их взгляды ни на миг не отрывались от сражения в небесах. Схватка протекала не только стремительно, но и чрезвычайно зрелищно. Но с ними в качестве наблюдателей опасаться было нечего. Присутствующие могли остановить бой в любой момент, если им покажется, что одна из сторон не способна избежать смертельного ранения. Ухао уже едва не начал действовать, когда лунный чакрам практически врезался в Бай Юньфэя. Однако, почувствовав едва различимые изменения в ауре юноши, тут же расслабился. Беседа заглохла сама собой. Венценосные особы погрузились в созерцание захватывающего сражения между гениями младшего поколения. Но если Ухао оказался полностью поглощен течением поединка, то в глазах императора то и дело проскакивали странные искорки. Про себя Ухун размышлял. «Если Ухао ничего не почувствовал, то неужели мне почудилось? Могу поклясться, я явственно почувствовал это. Но сейчас нет ни малейших признаков. О, я ошибся? Возможно, это было что-то другое, как странно». Когда Чан Яо использовал резонирующий вой, в действительности ему удалось изрядно сковать движение Бай Юньфэя. Только благодаря некоему чудесному вмешательству последующая атака молодого лорда завершилась неудачей. Даже если бы Чан Яо снова применил свою ментальную технику, на противника она бы уже не подействовала. Более того, даже если бы ментальную атаку проводил настоящий король духа на ранней стадии, ничего бы не вышло. Чего уж говорить про эту имитацию Чан Яо. В тот момент, когда Бай Юньфэй оцепенел из-за ментальной техники Чен Яо, шарф стража души на лбу юноши издал странный звук, слышный только ему одному. Этот гул бальзамом пролился на уши Юньфэя и наполнил его тело силами, достаточными, чтобы противостоять инородной энергии, что затрудняло его движение. В плане ментальной устойчивости Бай Юньфэй нисколько не уступал Чен Яо. Прибавить к этому помощь шарфа стража души, и у Чен Яо не оставалось и шанса повлиять на противника с помощью резонирующего воя. Но почему в таком случае в глубине глаз Бай Юньфэя застыло такое ошеломление? Несмотря на то, что ему удалось успешно и довольно легко выкрутиться из опасной ситуации, юноша словно пытался подавить панику. Причиной такой реакции служила вовсе не ментальная атака Чен Яо, а кое-что другое. Юньфэй ощутил нечто совершенно необъяснимое, а источником служил шарф стража души. Это не было обычное чувство, которое он испытывал при активации эффектов своих артефактов. Он ощутил, как нечто, словно странным образом, резонирует с ним. Как уже упоминалось ранее, регалии обычно имели собственную душу, однако в шарфе стража души сохранилась лишь ее тень, отголосок, лишенный полноценного сознания. Бай Юньфэй приложил немало сил, пытаясь выяснить, что же подразумевалось под артефактом с душой, но не смог разузнать ничего полезного. Помимо того эпизода, когда шарф стража души признал его своим хозяином, Бай Юньфэй ни разу не замечал ничего необычного в этом духовном предмете. Честно признаться, он уже успел позабыть про эту особенность регалий. Но в этот раз он почувствовал совершенно отчетливо. Душа внутри шарфа стража души пробудилась совершенно неожиданно и без малейшего предупреждения. Словно она получила какой-то сигнал, на который, наконец, смогла среагировать. Эта душа идеально резонировала с Бай Юньфэем. В тот краткий миг Юньфэй смог различить чувство радостного возбуждения, исходящее от шарфа, словно что-то наконец-то пробуждалось к жизни внутри регалии с единственной целью – войти в резонанс с Бай Юньфэем. Это чувство погасло так же внезапно, как и появилось. Эффекты шарфа стража души активировались, и Бай Юньфэй уже вышел из ступора из-за ментальной атаки Чен Яо. Юноше даже не оставалось времени, чтобы понять, что именно он ощутил, прежде чем ему пришлось уклоняться от лунного чакрама. Лишние секунды на праздные размышления в этом скоротечном бою не предусматривалось. Сразу после уклонения ему пришлось уворачиваться от атаки в горло, после чего он получил удар в живот и был отброшен назад. Две яркие кометы, алая и зеленая, метались в небесах, то и дело сталкиваясь друг с другом. Каждое столкновение порождало лязг, скрежет, вспышки и снопы искр. Чен Яо искусно использовал лунный чакрам, пытаясь нащупать бреши в обороне противника, которому приходилось отвлекаться на защиту от стремительного артефакта. Тем не менее, Юньфэю каким-то образом удавалось уклоняться от большинства атак с прежней грацией и изворотливостью. Удары руками молодого лорда практически все уходили в молоко, а наперерез лунному чакраму то и дело срывался стремительный багровый сгусток, бдительно кружащий вокруг Юньфэя. Печати катастрофы было более чем достаточно, чтобы заблокировать оружие Чен Яо. Поединок быстро приобрел характер, от которого молодому лорду хотелось рвать на себе волосы. Каждый раз, когда он пытался атаковать, ему казалось, что Бай Юньфэй внимательно изучает его движения. Словно вся эта битва действительно была обменом опытом, от которого его противник получал лишь удовольствие. Чен Яо также подметил и еще кое-что, совершенно не укладывающееся у него в голове. Все говорило о том, что запасы духовной силы Бай Юньфэя не уменьшались ни на йоту. Чен Яо уже успел применить грозовое чистилище и резонирующий вой. Эти две техники съели немалую часть его духовной силы. Если прибавить к этому его бесконечные попытки достать противника, то с начала боя мужчина лишился уже четверти запасов духовной энергии. но Бай Юньфэй выглядел точно так же, как и в начале сражения. По чистой силе Бай Юньфэй заметно уступал ему, но одно можно было сказать наверняка. Духовная сила юноши была способна выдерживать такой бой куда дольше, чем его собственная. Какими бы невероятными ему ни казались эти наблюдения, Чен Яо был вынужден признать, что если схватка продолжится в том же духе, то, вероятнее всего, победы ему не видать. Глава 646. Грозовой шквал. За это время он уже явно должен был использовать какую-то часть духовной силы. Так почему выглядит так, словно ничего не изменилось? Утомленно подумал Чен Яо. В следующую секунду он нахмурился, а в его глазах сверкнула сталь. «Раз так, то, видимо, придется использовать ту технику. Ха, ты не оставил мне выбора». Его Величество и принц Хао здесь, так что они смогут спасти Бай Юньфэя до того, как станет слишком поздно, и пусть пеняет на свою удачу, если окажется серьезно ранен. Приняв окончательное решение, Чен Яо с некоторой даже жалостью посмотрел на своего противника. С видом, будто исход сражения уже предрешен, мужчина взмахнул рукой, в очередной раз посылая лунный чакрам в полет. На этот раз смертоносное кольцо затанцевало в небесах, следуя причудливой траектории и оставляя за собой иллюзорные копии. В следующий миг к Бай Юньфэю с разных сторон уже мчались чакрамы, неотличимые от оригинала. Крылья за спиной Чен Яо хлопнули дважды. Молодой лорд, резко ускорившись, одним маневром стремительно разорвал дистанцию между собой и оппонентом. Все это время Чен Яо держал руки перед собой, кропотливо сплетая сложные пассы, призванные облегчить манипуляцию духовной силой. С каждым новым жестом циркуляция духовной энергии в его теле чуть меняла свое направление и интенсивность. После заключительного запечатывающего жеста чудовищный объем духовной силы вырвался из молодого лорда, заставив все пространство вокруг засиять таинственным светом, видимым невооруженным глазом. Несколько коротких мгновений спустя потоки энергии разделились надвое и начали разбухать, вбирая в себя стихийные составляющие сразу двух различных элементов – ветра и молнии. Небеса заполнились завываниями ветра и раскатами грома. Облака у них над головой внезапно начали темнеть на глазах и стекаться к полю боя в чудовищную грозовую тучу. В 300 метрах под ногами Чен Яо, на площади перед залом гармонии небес, деревья и кусты вдруг яростно содрогнулись, вытягиваясь вверх, словно что-то пыталось утянуть их в небо, а некоторые мелкие камешки и комья земли и вовсе воспарили, словно по волшебству. Резко стемнело. Все пространство над головой было затянуто черными тучами. Все признаки буквально кричали: «Грядет страшный шторм!» Когда Чен Яо только приступил к подготовке своей новой техники, лица у Хуна, у Хао и у Женя приняли странные выражения. «Духовный навык, требующий жестов для подготовки? Неужели?» – пробормотал у Хао, подняв бровь. Никто не успел ничего толком сказать, как вокруг внезапно начали сгущаться сумерки. «Такие изменения погоды!» «Это уникальное искусство школы ветра и молнии! Грозовой шквал!» — воскликнул Ужень. «Грозовой шквал? Звучит грозно. Какая-то мощная техника?» — спросил четвертый принц с любопытством. Об этой школе он знал не так много. Ужень кивнул. «Школа ветра и молнии добилась необычайных успехов в изучении двух элементов, но ее истинная мощь проявляется только тогда, когда обе стихии действуют рука об руку. И одна из мощнейших техник этой школы известна под названием «Грозовой шквал». Контролируя энергию как ветра, так и молнии, духовный практик способен пробудить к жизни настоящее стихийное бедствие. Говорят, что во время сражений между школой ветра и молнии и школой воды – один король духа на ранней стадии из первой школы сумел с помощью этой техники мгновенно убить противника на том же уровне силы. В битвах между королями духа такое случается крайне редко, так что можешь представить, насколько грозный этот духовный навык. «Все настолько серьезно?» — округлил глаза Уян. «Но если Чен Яо собирается применить нечто подобное, то он что, планирует убить инструктора Бая?» «Ха, думаешь, он перегибает палку? Насколько я могу судить, у него просто не осталось другого выбора». Он уже осознал, что не сможет победить, если не использует свой коронный прием. Покачал головой первый принц. «Тебе не стоит переживать понапрасну. Не знаю, сможет ли Бай Юньфэй защититься от чего-то такого уровня, но здесь отец и дядя. Они не допустят, чтобы с Бай Юньфэем что-то случилось. Так что давай просто смотреть, чем все это закончится». За то время, что братья разговаривали, пространство, где происходил поединок между Бай Юньфэем и Чен Яо, изменилось до неузнаваемости. Вся энергия ветра в радиусе сотен миль вокруг была высосана досуха, став частью грозового шквала. Чудовищный столб ветра, спиралью уходящий в небеса, с каждой секундой набирал обороты. При этом он не сдвигался с места ни на сантиметр, словно приклеившись к площади перед залом гармонии небес. Ветер стонал и ревел, подхватывая с земли все, что не было закреплено. Тот факт, что это буйство стихий находилось под контролем практика, манипулирующего элементальным ветром, внушало невольное благоговение. Колоссальный смерч формировался на земле, впиваясь в небесах в сине-черные грозовые тучи. В глубине черного провала над головой то и дело сверкали молнии, но, что странно, без единого раската грома. Бай Юньфэй находился в самом центре стихийного бедствия, в глазу бури. Стоя в окружении надрывно ревущего ветра, юноша с мрачным видом взирал на клубящиеся над головой черные тучи. Урагану потребовалось не более секунды, чтобы полностью оформиться. Бай Юньфэй изначально хотел просто вырваться за пределы сгущающегося бедствия, но лунный чакрам Чен Яо словно обрел собственное сознание, иступленно нападая на юношу всякий раз, как тот пытался пойти на прорыв. Печать катастрофы могла заблокировать атаки юркого артефакта, но бесконечных нападок оказалось достаточно, чтобы не удержать Юньфэя внутри. Новые попытки сбежать оставили бы слишком много дыр в его защите в случае внезапной атаки Чен Яо, поэтому юноша решил уйти в глухую оборону. Разумеется, Бай Юньфэю также было немного любопытно увидеть, насколько сильной окажется эта новая попытка нападения. С первого взгляда становилось понятно, что такую удивительную технику школы ветра и молнии вряд ли можно было наблюдать каждый день. Признаться честно, ему было интересно, сможет ли он выдержать такой удар. Разумеется, он не забывал об осторожности, но все же был уверен, что обладает достаточной силой, чтобы справиться с ситуацией. Серия грозовых раскатов прорезала воздух, и с каждым звуком грома в толще урагана начали возникать воздушные лезвия. Они замелькали в самых разных направлениях, бесшумно проникая сквозь стенки смерча и оставляя глубокие шрамы на камне площади. Несколько лезвий с грохотом столкнулись с барьером, воздвигнутым с помощью печати катастрофы. Оранжевый барьер чуть содрогался при каждом ударе, но вполне выдерживал такой напор. Однако выражение лица Бай Юньфэя стало еще более угрюмым. Он мог ощущать, что воздушных лезвий с каждой секундой становится все больше, и каждое новое сильнее предыдущего. Смерч постепенно начал приобретать пурпурный оттенок. Бай Юньфэю пришла в голову мимолетная мысль, что эта техника напоминает какой-то жуткий гибрид урагана и грозового чистилища. Раздался особо мощный раскат грома, и ослепительная пурпурная молния толщиной в метр низвергнулась прямо на голову Бай Юньфэя. Будучи внутренне готовым к такому повороту, юноша резко сместился в сторону мерцанием, в мгновение ока отскочив на десяток шагов. Молния с грохотом вонзилась в землю, оставив после себя глубокий кратер. Но это было лишь начало. Едва Бай Юньфэй увернулся от одной молнии, как с небес уже ударила другая. Одна молния, две, три. Через некоторое время молнии били из чрева черных туч бесконечным потоком. Десятки пурпурных разрядов обрушивались сверху, едва оставляя юноше какое-либо пространство для маневра. Одновременно с этим внутри урагана постоянно рождались воздушные лезвия, угрожая юноше со всех сторон. Один тип атак обрушивался сверху, другой с боков, порождая смертельную клетку внутри рукотворного урагана. К этому моменту зрители, застывшие возле зала гармонии небес, наконец подобрались, настраиваясь на серьезный лад. Духовная сила Ухао пришла в движение и начала постепенно разгораться. Принц готовился вмешаться в схватку в любой момент в случае необходимости. Внезапно из глубины урагана донесся короткий хмыкающий звук, заставший врасплох всех присутствующих. Как ни посмотри, но в этом воющем и громыхающем безумии никак нельзя было разобрать столь незначительное возмущение. Но этот звук услышали все, словно он достиг их сознания напрямую, минуя уши. И в тот же миг весь ураган и даже черные тучи в небесах на секунду прекратили всякое движение. Все замерло, словно само время на миг остановило свой бег. Оглушительный взрыв, раздавшийся где-то в глубине урагана, разорвал тишину, а следом внутри полыхнуло алым. Ослепительное багровое пламя зародилось в толще ветра, разгораясь с каждым мгновением. Зрители ощутили колоссальный выплеск элементального пламени, а затем два огненных столба с громогласным ревом рванули вертикально вверх, словно древние драконы, пытающиеся прорваться сквозь небеса и само пространство. Сметая все преграды на своем пути, они вонзились прямо в средоточие грозовых туч, нависших над головой, и в мгновение ока разметали их на безвредные ошметки. Двойная вспышка дракона. Глава 647. Итоги поединка. Хаос после взрыва постепенно рассеивался, демонстрируя остатки чудовищной клетки Чан Яо, медленно доедаемой язычками пламени. Когда ураган наконец прекратил существование, обрывки туч уплыли прочь, окружающие снова смогли увидеть чистое голубое небо. Стихийное бедствие, бушевавшее здесь лишь секунду назад, исчезло, словно это была лишь искусная иллюзия. Вот только все пространство вокруг едва не дымилось от жара, лишний раз напоминая зрителям о том, что в действительности произошло. «Яуэр!» – паникующий вопль нарушил воцарившуюся было тишину. Сбоку от императора вспыхнуло пурпурное пламя, и стремительная комета метнулась к полю боя, от скорости полностью скрывшись из виду буквально через мгновение после старта. Практик снова показался лишь в километре от зрителей, удерживая на руках другого человека. Естественно, первым был правый министр Чен Хуаюй, а человек у него на руках был его сын Чен Яо. Вид у молодого лорда был весьма потрепанный. Подпалены на одежде, всклокоченные волосы. Чен Яо выглядел так, словно только что чудом выбрался из лап лесного пожара. До того, как его поймал Чен Хуаюй, он просто падал безвольной куклой, да и с поддержкой отца едва мог стоять на ногах. Его тело содрогалось от спазмов, а лицо побелело, словно полотно. Тем не менее, взгляд мужчины был устремлен не на спасшего его отца, а назад, в то место, откуда он был низвергнут своим противником. Губы молодого лорда дрогнули, словно он пытался найти подходящие слова, но сквозь разлепившиеся губы хлынул лишь поток свежей крови. «Невозможно! Я не верю! Просто не могу в это поверить!» Выдавил он из себя слова, отчаянно кашляя кровью. Его глаза подернулись пеленой и закатились, после чего Чен Яо потерял сознание. «Яуэр!» – возопил Чен Хуаюй. Вокруг него полыхнуло пурпурное зарево. Он начал переливать духовную силу в тело сына, чтобы помочь с исцелением. Правый министр был королем духа на средней стадии элемента молнии. Не прекращая вливать энергию в Чен Яо, Он одновременно в панике изучал его тело духовным зрением. Не обнаружив смертельных ран, министр мало-помалу начал успокаиваться. Он повернул голову в ту сторону, куда до этого смотрел Чен Яо. В его взгляде читались озлобленное негодование и даже крупица намерения убийства. Высоко в небе, в сотни метров над землей, где до сих пор бушевали языки элементального пламени, из огня неторопливо шагнула чья-то фигура. Это был Бай Юньфэй. Его одежда также пребывала не в лучшем состоянии, пусть и не в настолько плачевном, как у его оппонента. Лицо юноши было слегка бледным, дыхание сбилось, а аура заметно потускнела. Но в сравнении с Чен Яо, Юньфэй явно отделался гораздо меньшей кровью. Поединок перед лицом членов императорской семьи был завершен, и результат был очевиден. В ответ на озлобленный взгляд Чен Хуаюя юноша лишь поднял бровь. Он действительно не слишком опасался министра. Было понятно, что тот с удовольствием бы его придушил, но здесь и сейчас это было невозможно. Послышались звуки шагов. Ухун и остальные приблизились к месту сражения. Бай Юньфэй перевел взгляд на едва пришедшего в себя Чен Яо и вежливо резюмировал. «Лорд Чен, я победил». Было крайне нелюбезно с его стороны завершать поединок такой фразой. Молодой лорд едва снова не потерял сознание, услышав его слова. Его дыхание сбилось, а губы дрогнули, словно он отчаянно хотел что-то ответить. Но подходящих слов не нашлось, так что Чен Яо мог лишь молча переживать недоумение и горечь от своего неожиданного поражения. Юньфэй повернулся к императору и остальным. «Ваше Величество», — заговорил он почтительно, — «очень хорошо. Это было великолепное сражение, и я крайне доволен тем, что мне довелось его увидеть», — кивнул ему Ухун. Затем он повернулся к Чен Хуаюю и его сыну. «Как там Чен Яо?» Правый министр, по-прежнему сжигаемый гневом, кое-как сумел собраться и дать вразумительный ответ. «Спасибо за беспокойство, Ваше Величество. Яуэр слегка пострадал, но ничего существенного». Любой бы мог сказать, что Чен Яо явно не просто слегка пострадал. Но Чен Хуаюй ни за что бы не признал, что его сын мог быть серьезно ранен Бай Юньфэем. «Инструктор Бай, с вами все в порядке?» С беспокойством спросил у Юньфэя четвертый принц. «Все хорошо, также ничего существенного», – качнул головой тот. Бай Юньфэй использовал те же слова, что и министр. Выглядел он намного лучше, чем Чен Яо, но в действительности у него уходило немало сил, чтобы не позволить боли отразиться на своем лице. Сражение не прошло для него бесследно. Даже оставаться на ногах было для него сейчас непростой задачей. В его голове словно засели сотни маленьких иголочек, беспощадно жалящих при каждом движении. Можно было лишь догадываться, каково сейчас приходилось его оппоненту. Яркий радужный метеор стремительно приблизился к группе откуда-то со стороны. Сопровождаемый удивленными взглядами, сгусток света метнулся прямо к Бай Юньфэю и завис в метре от него. «Юньфэй, что с тобой? Что случилось?» Послышался тревожный голос. Радужное сияние рассеялось, демонстрируя скрывающуюся в его глубине маленькую птицу. Это был Сяо Ци. «Не волнуйся, мы просто устроили тут дружеский поединок, вот и все». С этими словами юноша повернулся к остальным и указал рукой на стрижа. «Ваше Величество, это мой духовный компаньон, его зовут Сяо Ци». Одновременно он через телепатическую связь с другом напомнил тому о правилах приличия. Стриж коротко чирикнул, опускаясь на плечо Юньфэя, после чего с почтением проговорил. «Сяо Ци приветствует его величество и принца Хао». «О, это твой духовный компаньон?» Ухун окинул птицу оценивающим взглядом. «Радужный стриж 7-го уровня! Ха, вот уж необычное зрелище! Даже твой духовный зверь не вписывается в общепринятые рамки. Но где он был все это время?» «Я...» Бай Юньфэй замешкался было с ответом, но затем почувствовал, как к ним издалека приближается маленькая фигурка, и был вынужден признать. Сяо Ци прибыл в императорский дворец вместе со мной, но потом отправился играть с принцессой Упин. «Сяо Ци, Сяо Ци, постой, подожди меня, ну не лети так быстро, я с тобой не поспеваю!» До собравшихся донеслись отдаленные возгласы, и все повернули головы в ту сторону. Когда принцесса разглядела, кому ее привел Сяо Ци, то резко затормозила, едва не спахав землю. Затем скорчила рожицу и робко приблизилась. «Отец, дядя...» Ухун беспомощно качнул головой, но в глубине его глаз легко можно было разглядеть любовь и отеческую заботу. «Пинер, так ты снова сбежала с занятий?» «Ну, я просто хотела немного отвлечься», — надула губки девочка. Заметив, что отец не злится на нее, она понятливо отступила, заняв место возле своих братьев. «Ваше Величество», — Чен Хуаюй с поклоном обратился к императору, — «ваш покорный слуга хотел бы удалиться, чтобы заняться ранами сына, если позволите». Ухун испытующе поднял бровь, но все же кивнул. «Поединок выдался нелегким. Отдых после такого сражения необходим. Можете идти». «Спасибо, Ваше Величество, тогда ваш покорный слуга откланивается». Правый министр отбыл, забрав с собой Чен Яо, после чего откланялся и Бай Юньфэй, воспользовавшись тем же предлогом. После нескольких дежурных фраз император дал свое дозволение, и Уян повел юношу на выход из дворца. По пути четвертый принц не сводил восхищенного взгляда со своего наставника. «Инструктор Бай», — проговорил он наконец, — «вы в самом деле невероятны. Чен Яо практически не уступал в силе королю духа на ранней стадии, а вы с такой легкостью его одолели». Принц знал, что Бай Юньфэй силен, еще с того момента, как тот нанес поражение инструктору Джоу Юю, но события сегодняшнего дня продемонстрировали, какой же в действительности невероятной силой обладает этот человек. «С легкостью. Боюсь, это было далеко не так просто». Юньфэй со смешком качнул головой, непроизвольно дотрагиваясь до браслета очарования. «Сказать по правде, я едва сумел выкрутиться». Когда грозовой шквал окружил его со всех сторон, юноша в какой-то момент растерялся, не зная, что предпринять. Защитный купол печати катастрофы рассыпался, сумев отразить лишь половину воздушных лезвий, порожденных этой чудовищной техникой. Юньфэй не успевал даже подпитать барьер дополнительной порцией духовной силы. Осознав всю серьезность ситуации, Бай Юньфэй решил использовать свой сильнейший козырь. Он задействовал браслет очарования и с его помощью применил свою собственную имитацию ментального удара. В эту атаку он вложил все свои силы. Необходимо было, чтобы грозовой шквал вышел из-под контроля Чен Яо хотя бы на мгновение. Именно этой паузы ему и хватило, чтобы применить двойную вспышку дракона, которая окончательно дестабилизировала смертельную клетку Чен Яо. Все это едва не выжило юношу досуха. Формы кольца и слияния вкупе с ментальной атакой потребовали колоссального объема духовных сил. Юноша сам едва не потерял сознание на месте от истощения. Если бы он был на пике своей формы, то реализовать такую комбинацию было бы для него расплюнуть, но в нынешнем ослабленном состоянии и с не до конца восстановившейся душой нагрузка оказалась попросту непомерной. И все же в этом сражении Бай Юньфэй приобрел немало. Он чувствовал, что полученный им бесценный опыт явно того стоил. Глава 648. Регалия императорского дворца. После того, как Бай Юньфэй отбыл, Ухун вернулся в свой дворец в одиночестве. Ухао и Ужень уже отбыли по своим делам, а Упин с явной неохотой отправилась с ними, чтобы вернуться к занятиям. Император уселся на трон в своих покоях и склонил голову, глубоко задумавшись. Некоторое время спустя рука императора взметнулась, рассекая пространство и оставляя после себя призрачный разрыв высотой в метр. Из-за пространственной двери полыхнули лучи серебряного света. На мгновение в прорехе показались контуры комнаты, но не успели ее очертания оформиться, как пространственный разрыв уже рассеялся без следа. Все произошло очень быстро. Уже в следующую секунду все стало как прежде. Вот только в зале, где сидел император, появился новый объект – меч. В длину более метра, клинок в три пальца шириной и прозрачный, словно хрусталь. Переливаясь в лучах света, этот изящный меч был больше похож на искусно ограненный драгоценный камень. Он не создавал впечатления серьезного оружия. Казалось, в бою такой клинок от первого же удара разлетится на тысячу мерцающих осколков. Этот меч появился из таинственной пространственной двери Ухуна, но император не доставал его своей рукой. Этот артефакт вылетел оттуда самостоятельно. Палач души. То странное чувство, оно прошло? Как ни удивительно, но император разлепил губы и заговорил вслух, несмотря на то, что никого другого в зале не наблюдалось. При этом Ухун смотрел прямо на кристаллический меч, словно ждал, что тот ему ответит. Но настоящие странности начались после этого. Прозрачный клинок дрогнул, и вдруг... «Прошло давным-давно. Когда я связался с тобой, это и был краткий миг, когда я что-то ощущал. Но после этого тишина. Я даже начал сомневаться, не почудилось ли мне». Раздавшийся в зале голос имел странный тембр, по которому невозможно было определить пол говорящего, а его источником был тот самый меч. «Сомневаюсь, что ты ошибся. Это вообще возможно с твоим-то восприятием. Могу поклясться, что через тебя и сам слышал, как нечто словно взывает к тебе. Думаешь, это чувство было вызвано присутствием другой регалии?» Меч, который он назвал палачом, ответил после короткой паузы. «Только обладающий сознанием духовный предмет может обладать такими эманациями ауры, как те, что я ощутил, и только они могли так всколыхнуть мое восприятие. К сожалению, прежде чем эти флуктуации исчезли, я успел заметить лишь то, что они мне как будто бы знакомы». «Знакомы?» — воскликнул император. «Получается, это действительно была регалия?» «Если исходить лишь из самого факта, что я что-то почувствовал, то я бы предположил, что это был артефакт, только что обретший сознание. Например, что трон наконец-то обрел дух». Снова замерцал прозрачный клинок в такт своей речи. «Однако это ощущение чего-то знакомого заставляет взглянуть на произошедшее под совершенно другим углом. Чувство было такое, словно я встретил старого друга. Но все произошло слишком быстро, возможно, намеренно, так что я не смог понять, кто это был». Ухун нахмурил брови. «Но если это была регалия, почему железное сердце брата ничего не ощутило?» «Изо всех регалий, находящихся на территории императорского дворца, я обладаю самым сильным восприятием. Если даже я едва сумел что-то ощутить лишь на короткое мгновение, то в том, что железное сердце ничего не заметил, нет ничего удивительного. Я только что переговорил с пламенем и сотней, никто ничего не почувствовал». Меч прервался на мгновение, издав звук, похожий на вздох. «Я не могу даже утверждать с уверенностью, что это действительно был старый друг. К чему тогда ему от меня прятаться? Если бы здесь был искатель, то он бы мигом выяснил, кто это был». Ухун тоже вздохнул. «10 великих регалий, которые собрал мой предок. Школа Тяньхунь уже 1000 лет пытается отыскать те, что были тогда утеряны. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем лишь гадать, куда они пропали». «О, да, Тяньхунь, он был непревзойденным хозяином. Что и говорить. Ты, юнец, возможно, и обладаешь невероятным могуществом по меркам своего времени, но до Тяньхуня тебе еще очень далеко», — с сожалением проговорил палач. «Жаль, что он не взял меня с собой, когда уходил. Он тогда сказал, что судьба остальных регалий будет связана с другими хозяевами, затем забрал с собой искателя и изнанку и пропал без следа. Хотел бы я знать, где они сейчас? У Хуна, казалось, совершенно не задело обращение юнец. В конце концов, так оно и было. Патриарх был гением, равных которому не было ни тогда, ни сейчас. Вряд ли я когда-либо смогу сравниться с ним. Скажи, если это действительно была одна из потерянных регалий, то, на твой взгляд, какая именно? Меч немного помолчал, после чего отозвался. Я бы предположил, что это одна из регалий души. Искатель души, печатник души или страж души. Скорее всего, кто-то из этих троих. Менее вероятны изнанка, средоточие или трон. «Искатель, печатник или страж», — задумчиво повторил Ухун. Затем его глаза распахнулись. «Страж! Точно! Насколько я помню, на главе Бай Юньфея было что-то повязано». «Ты о чем?» — спросил палач. «Ты что-то понял?» «Там был человек со странным куском ткани вокруг головы. Если я прав, то это мог быть страж?» «Ты видел это своими глазами? Вокруг головы?» – изумленно переспросил меч. «Не вокруг самого пространства?» «Звучит сомнительно. Если бы это было правдой, то ты бы сразу все понял». «Да мне это тоже не дает покоя. Но если там была регалия, то могу поспорить, что ее владельцем был тот юноша». Ухун вздохнул. «Но как во имя бездны он сумел завладеть одной из великих регалий?» «Почему бы не послать людей все разузнать?» – посоветовал палач. «Только не говори мне, что собираешься завладеть регалией, если это окажется правдой. Есть она у него или нет, пока неизвестно, но я крайне не рекомендую тебе делать глупости, если регалия признала его своим хозяином». «Завладеть?» – удивленно переспросил Ухун. «Не волнуйся. Как уже говорилось ранее, обрести новых хозяев регалиям предначертано судьбой. У меня нет намерений что-то у кого-то отбирать. Я лишь хочу быть в курсе, если потерянные регалии где-то объявятся». Из дворца Бай Юньфэй по седьмой северной отправился прямиком домой. Настрого предупредив никому его не беспокоить, юноша заперся в своих покоях. Сяо Ци устроился на подоконнике у дверей, тогда как Юньфэй сел в позе лотоса на кровати и принялся выяснять, насколько сильно его многострадальному организму досталось на этот раз. Какое-то время спустя юноша со вздохом открыл глаза и покачал головой. «Такая небольшая перегрузка, а я снова получил повреждения. Дорога к полному восстановлению моей души оказалась куда более тернистой, чем я ожидал. Даже сейчас он чувствовал легкий звон в ушах, а мысли в голове ворочались с явной неохотой. По дороге домой из-за своей несдержанности он едва не проиграл собственному желудку. На пути попался лоток, продававший свежие паровые булочки, и его разум внезапно решил, что Юньфэй срочно должен поесть». Словно тот голодал уже 3 дня подряд. Только после нескольких шагов к лоточнику юноша вдруг осознал, что это далеко не лучшее время для мыслей о еде. Его раны и истощение представляли куда большую опасность. Помассировав виски, Бай Юньфэй пробормотал: «Не стоило использовать такие козыри, как ментальная атака». Он дотронулся до шарфа стража души на голове, размышляя о внезапном пробуждении артефакта во время битвы. «Если я правильно понял, то в нем возникло нечто вроде резонанса с чем-то, обладающим похожими свойствами. Но что же он почувствовал? Неужели в императорском дворце тоже есть регалия? Хотя, что это я, это более чем возможно». Как во дворце может не быть регалии, а то и нескольких? В таком случае меня раскрыли. Или они не успели ничего понять из-за того, насколько быстро все произошло? Не могу даже представить, что начнется, если кто-то прознает, что у меня есть регалия. Надеюсь, мне удастся сохранить эту тайну. Мне просто нужно стать сильнее, чтобы подобная ситуация не повторилась». К несчастью для Бай Юньфэя, Ухун уже пришел к выводу, что юноша может владеть одной из регалий. К счастью для него, император не планировал предпринимать ничего по этому поводу. Глава 649. Бей лежачего. После поединка с Чен Яо в императорском дворце, Бай Юньфэй целые сутки восстанавливался у себя дома, прежде чем настало время проводить еженедельные занятия в академии. Как оказалось, Джан Кай в этот день тоже маялся от безделья, так что с утра пришел в гости к Юньфэю, чтобы составить ему компанию. Поболтав с ним немного, Бай Юньфэй узнал, что Ду Шаокун со своими друзьями уже покинули столицу, а Хуаньбинь с остальными сегодня были заняты своими делами. В итоге Джан Кай оказался предоставлен самому себе. «Юньфэй, с тобой все в порядке? Ведешь себя как-то странно, какая-то мысль покоя не дает? Или тебя так потрепало после боя с Чен Яо?» По дороге в академию Джан Кай заметил, что его друг постоянно массирует виски, а по его лбу пролегли глубокие морщины. О поединке во дворце было известно немногим, но Джан Кай был одним из этой горстки избранных. Про результат дуэли и вовсе знали единицы, даже Джан Каю пришлось вызнавать подробности уже у самого Бай Юньфэя. И услышанное его немало поразило. Чен Яо не часто бывал в столице, но был широко известен как один из сильнейших представителей своего поколения. Многие старейшины крайне лестно отзывались о его способностях, а некоторые даже ставили его на один уровень с такими гениями, как Джан Чен, старший брат Джан Кая, который, между прочим, возглавлял список плеяды гениев. «Не о чем беспокоиться, просто вымотался. Вчерашнее сражение выдалось хлопотным, и я еще не до конца восстановился». Поединок был коротким, но оба участника не жалели духовной силы. Вспышка двойного дракона и ментальная атака не прошли для Юньфэя даром, даже если со стороны могло показаться, что он выиграл играючи. Цена оказалась столь высока, что даже целого дня юноше не хватило, чтобы прийти в норму. Сейчас он чувствовал себя даже слабее обычного человека, да и его ментальная сила была явно притуплена. В общем и целом, его состояние по всем статьям оставляло желать лучшего. Юньфэй чувствовал себя неспокойно, его разум не был способен долго концентрироваться на чем-то одном и постоянно отвлекался на самые незначительные раздражители. К счастью, по его оценкам, это недомогание должно было полностью пройти за 2-3 дня. Так, болтая о том о сём, молодые люди добрались до академии. Но когда они добрались до сектора, где обретались ученики шестого курса, оба внезапно замедлили шаг. Прямо по курсу можно было увидеть группу людей, и, судя по их поведению, эти люди явно кого-то поджидали. Кого-то в данном случае означало их двоих. При появлении Бай Юньфэя вся группа оживилась. Переглянувшись и перекинувшись несколькими фразами, эти люди решительно зашагали им навстречу. Они приближались быстро, и давящая аура вокруг них усиливалась с каждым шагом. Каждый из них был пророком духа, а собралось здесь людей не меньше 3 десятков. «Ха, Юньфэй, такое ощущение, что они здесь по твою душу? Что происходит?» Джан Кай несколько раз моргнул, пребывая в легком недоумении. Впрочем, Бай Юньфэй и сам взирал на эту процессию с приподнятой бровью. Хм, честно говоря, без понятия. «Может, ты слишком открыто флиртовал с дочкой какого-нибудь богатея, и теперь ее семья жаждет заполучить твою голову?» «А история из твоего личного опыта?» — покосился на друга Юньфэй. «Ха-ха-ха-ха!» Молодые люди перекидывались шуточками, не обращая особого внимания на действия этих странных людей. Пока они болтали, их споро взяли в кольцо, отрезав все пути к отступлению. 4 человека, по всей видимости лидеры группы, встали перед Бай Юньфэем, и после пары секунд молчания вперед шагнул мужчина средних лет с кустистыми бровями. «Позвольте узнать», — он сложил руки в традиционном приветствии, — не вы ли достопочтенный Бай Юньфэй?» «О, откуда такая вежливость?» Удивленный Юньфэй кивнул. «Это я, а вы все...» «Имя вашего покорного слуги Джао Фэн. Я здесь по поручению министра юстиции Ли, чтобы пригласить лорда Бая в качестве почетного гостя», — серьезным видом ответил мужчина. «Министр юстиции Ли?» — недоуменно переспросил Бай Юньфэй и повернулся к Джан Каю для разъяснений. «Это отец лечения». Ли Чэнь был одним из тех молодых людей, которым Юньфэй переломал кости в лесу испытаний. «Военный министр Цзэн будет счастлив видеть лорда Бая в качестве своего гостя». «Военный министр Джу посылает лорду Баю приглашение». «Министр налогов Пэн желает видеть лорда Бая в качестве гостя». Три других лидера, стоявшие за Джао Фэном, заговорили один за другим, объявляя о том, какой фракции они принадлежат. «Ли, Цзэн, Джу и Пэн», — пробормотал Бай Юньфэй. «Так это они, именно эти четыре клана, уже раз пытались пригласить его на банкет, но юноша их проигнорировал. По всей видимости, эти семьи не оставили свою затею, но на этот раз решили прибегнуть к более прямому подходу. Главы четырех домов были весьма высокопоставленными лицами в империи. Никто из них никогда бы не стал мириться с тем, что их отпрысков жестоко избили. Особый статус Бай Юньфэя не давал ему полной защиты от их махинаций, отсюда и любезные приглашения в первый раз». Когда их полностью проигнорировали, главы кланов пришли в бешенство. На какое-то время они не пытались ничего предпринимать, поскольку семья Чен так до сих пор и не сделала своего хода. Когда стало известно, что в столицу вернулся Чен Яо, стало очевидно, что это связано с Бай Юньфэем, поэтому они решили действовать сразу после семьи правого министра. И вот до них дошли новые вести – Бай Юньфэй и Чен Яо сразились в поединке перед лицом самого императора. Чем все закончилось, четыре клана не знали, но это их и не волновало. Это стало сигналом, которого они так ждали. Пришло время действовать. Бой с Чен Яо как будто бы не оставил заметных следов на теле Бай Юньфэя, но это могло быть лишь видимостью. Они пришли сюда, чтобы воспользоваться ослабленным состоянием Юньфэя после сражения. Им ничего не было нужно от Бай Юньфэя. Кланы хотели лишь восстановить свою подпорченную репутацию. После долгих обсуждений они пришли к такому плану – послать людей от каждой семьи в академию, чтобы пригласить юношу еще раз. Ха, бить лежачего – «Интересный способ вернуть свою гордость», — подумал Бай Юньфэй про себя, когда осознал, что происходит. Он улыбнулся. «Неужели они думают, что меня так легко запугать?» «Спасибо за вашу доброту, но, боюсь, у меня нет времени, чтобы откликнуться на приглашение ваших хозяев», — проговорил он наконец. Джао Фэн сузил глаза. «Лорд Бай, мой господин со всей искренностью жаждет увидеть вас в своем скромном поместье». «Я же сказал, я занят». Прежде чем Джао Фэн смог сказать что-то еще, стоявший рядом с ним смуглый мужчина едко ухмыльнулся. Очевидно, ему надоело играть в кошки-мышки. «Ха, мой господин ясно дал мне понять, что мы должны пригласить лорда Бая, несмотря ни на что». «Так что будьте любезны, пойдемте с нами, лорд Бай!» Полыхнув аурой пророка духа на поздней стадии, мужчина молнией метнулся вперед, намереваясь схватить Бай Юньфэя за край одеяния. Глава 650. Новый приступ. Этот смуглокожий практик, судя по всему, не отличался особой терпеливостью. Едва заметив, что Бай Юньфэй не горит желанием сотрудничать, он тут же решил применить силу. Завидное рвение и исполнительность, но не самый разумный подход. Он даже не пытался оценить ситуацию. Но как бы там ни было, дело было сделано, его действия породили цепную реакцию. Вслед за своим лидером к Бай Юньфэю устремились еще пять духовных практиков. Это уже ничуть не напоминало приглашение, скорее похищение. Шесть человек бросились вперед со своим лидером во главе. Расстояние в десяток метров было ничтожно для пророков духа. Рука смуглокожего мужчины, окутавшись оранжевым светом, через мгновение уже почти касалась воротника Бай Юньфэя. Здоровяк почти по 2 метра роста навис над хрупким на его фоне юношей, на лице которого были отчетливо заметны следы утомления. Исход был очевиден. После первого же столкновения Бай Юньфэй, вероятно, рухнет от истощения. Но в действительности все оказалось далеко не так предсказуемо. В тот момент, когда к нему приблизилась рука практика, слегка опешивший Бай Юньфэй сузил глаза, после чего сделал небрежный жест, словно отгоняя назойливую муху. Послышался грохот, а над плечом Юньфэя из ниоткуда возник какой-то объект. Предводителя шестерки практиков пушечным ядром отшвырнуло прочь. Он промелькнул в воздухе мимо своих подчиненных и едва не врезался в Джао Фэна и его людей. В последний момент практик уперся ногами в землю, оставляя за собой 2 отчетливых колеи, за счет чего и сумел остановиться, по-прежнему прижимая руки к животу и в шоке уставившись на Бай Юньфэя. Остальные 5 человек успешно уклонились от смуглокожего снаряда, но даже неудача их босса не заставила их отступить, лишь насторожиться. Они продолжили свой рывок и дружно набросились на оранжевый барьер, воздвигнутый печатью катастрофы. В результате и их с гулким стуком отбросило прочь. «Вы все весьма назойливы», — взгляд Бай Юньфэя не предвещал ничего хорошего. Он взмахнул правой рукой, призывая свой кардинальный артефакт, после чего ринулся в атаку сам. Джан Кай удивленно застыл, не ожидая от юноши такой агрессии. Он не думал, что Юньфэй решит сходу взять инициативу в свои руки. Даже в ослабленном состоянии Бай Юньфэй был невероятно быстр. Мгновенно оказавшись посреди отброшенных практиков, юноша взял печать катастрофы в руку и обрушил ее на голову смуглокожему, который только пытался восстановить равновесие. «Берегись!» – запоздало крикнул Джао Фэн. Как его предупреждение, так и попытка вмешаться были не способны что-либо изменить. Тем не менее, в этот миг глаза Бай Юньфэя зловеще блеснули. Он гибко довернул корпус, последний момент меняя цель удара со смуглокожего практика на Джао Фэна. Шокированный мужчина успел лишь вскинуть руки для защиты. Звук удара прозвучал совсем негромко, но результат оказался поразительным. Словно сбитый 1000-тонным тараном, Джао Фэн пушинкой улетел прочь. Дополнительный эффект плюс 13 кирпича, подбрасывание. Одновременно с этим Бай Юньфэй со всего размаха пнул, не успевшего даже облегченно вздохнуть, смуглого здоровяка. Хлесткий звук прокатился по округе. Мужчину отбросило еще на пару шагов, тогда как Бай Юньфэй отшатнулся на все 3. Выглядело так, словно он пнул стену и был вынужден попятиться от отдачи. Смуглокожий практик озадаченно нахмурил брови. Он явственно почувствовал, что с этим ударом только что явно было что-то не так. Он ожидал боли, но атака оказалась откровенно слабой. В десятки метров от них на землю грохнулся Джао Фэн. Он был ошарашен до невозможности, но совершенно невредим. Вся эта цепочка действий заняла не более нескольких секунд, но это послужило сигналом для всех остальных вступить в сражение. Как только окружившие их люди заметили, что 2 их лидеров атаковали, они тут же разбились на несколько малых групп и с разных сторон набросились на Бай Юньфэя. Один за другим они бросались вперед, полностью перекрыв юноше все пути к отступлению. Их целью было унизить Бай Юньфэя. Раз их цель решила сражаться, а не бежать, то они были только рады перейти к силовому воздействию. Не дожидаясь команды Джао Фэна, все ринулись в бой. Как бы свирепо ни выглядел их натиск, ни один практик из этой группы не пытался использовать какое-либо оружие. Для такой оравы могущественных практиков их действия выглядели весьма ограниченными и не вызывали особых разрушений. Все дело в том, что эти люди, провокаторы, опасались избить Бай Юньфэя до такой степени, что тот окажется покалеченным на всю жизнь или даже вовсе скончается. В таком случае школа ремесла определенно не оставит этот инцидент без внимания. К сожалению, уже через минуту до них начало доходить, что им стоило волноваться вовсе не об этом. Ситуация приняла совершенно неожиданный оборот. Бам! Дуф! Тудум! Странный сгусток багрового света метался от одного практика к другому. За ореолом элементального огня скрывался ярко-рыжий кирпич, и каждые 3 секунды один из нападавших с криком отправлялся в полет. Это касалось лишь тех, кому повезло. Если артефакт врезался в практика без активации дополнительного эффекта, то несчастный все равно отлетал, только не так далеко и с неприятным хрустом от сминаемых костей. Из короткого обмена ударами со смуглокожим здоровяком Бай Юньфэй сделал нехитрый вывод, что использовать для сражения собственные физические возможности для него сейчас не вариант. Его тело было слишком ослабленным для такого, так что вместо того, чтобы использовать кулаки и ноги, Бай Юньфэй решил положиться на свою скорость. Активировав волновую поступь, он заметался между противниками, используя для атаки лишь печать катастрофы. Прошло уже несколько минут с начала боя, но ни один из пророков духа, пришедших по его душу, не смог даже дотронуться до юноши. Изо всей когорты практиков почти половина была лишь на ранней стадии пророка духа, четверть – на средней, остальные – на поздней. Джао Фэн был единственным пророком духа на пике поздней стадии. Подобного отряда должно было быть более чем достаточно, чтобы одолеть любого пророка духа, даже будь он на пике поздней стадии, но чем дольше они сражались, тем явственнее ощущали, что оппонент с ними просто играется. Даже с силой Бай Юньфэя это зрелище не должно было выглядеть столь жалким, но из-за запрета на использование оружия их боевая мощь значительно снизилась, а если к этому добавить дополнительные эффекты обычного и особого режима печати катастрофы, битва быстро превратилась в хаос, в котором практики с трудом могли даже ориентироваться, не то что сражаться. По сути, это было одностороннее избиение. Никто не замечал, что глаза Бай Юньфэя, мелькавшего между противниками и раздающего удары направо и налево, с течением времени начали меняться. Юноша не собирался затягивать бой. Изначально он хотел лишь по-быстрому преподать им урок. Но постепенно, на смену нетерпеливости в его взгляде, пришли другие эмоции, такие как удовольствие или даже кровожадность. В течение следующих нескольких десятков ударов и сами избиваемые хорошо это почувствовали. Атаки Бай Юньфэя с каждой секундой становились все более и более смертоносными. Через какое-то время любой удар печатью катастрофы уже сопровождался брызгами крови и стонами. Некоторые из практиков уже потеряли способность сражаться, но Юньфэй безжалостно добивал их, заставляя терять сознание, и вышвыривал с поля боя. Во всем этом что-то определенно было не так. Все больше учеников Академии стекалось к месту схватки, собираясь в группки в отдалении. Даже Мо Ванся с остальными подопечными Юньфэя прибыли к месту событий и теперь с недоумением взирали за происходящим. Когда атаки Бай Юньфэя начали приобретать угрожающий характер, Мо Чэнь в замешательстве проговорил: «Эй, да что творится-то? Почему инструктор Бай так внезапно взбеленился? Вам не кажется, что он вот-вот прикончит этих несчастных?» Это не было одной из его обычных шуточек. Все вокруг уже начали ощущать, что от Бай Юньфэя повеяло жаждой крови. Ответом на слова Мо Чэня стал гулкий грохот и вспышка алого света. Волны жара распространились во все стороны от того места, где печать катастрофы силой врезалась в Джао Фэна и отправила его в полет. Артефакт даже не замедлился после удара, попутно снеся еще несколько практиков, не успевших уклониться, и оставив на их телах раны, которые язык бы не повернулся назвать легкими. С учетом текущего положения вещей, битва фактически была закончена. Атаковавшие Бай Юньфэя люди потеряли волю к сражению и пребывали в состоянии шока. Но настоящий шок последовал после того, что случилось в следующий момент. Юньфэй окутался багровым ореолом и повелительно взмахнул рукой. В тот же миг печать катастрофы, резко увеличившись в размерах и загудев от избытка энергии, вознеслась в небо и начала пикировать вниз. Прямо туда, где находилась добрая дюжина серьезно раненых людей. Он собирался убить их. «Бай Юньфэй, хватит!» Предупреждающий вскрики публики внезапно перекрыл чей-то громогласный голос, донесшийся из отдаления. Сгусток серого света кометой промчался над головами учеников и в мгновение ока достиг поля боя. И навстречу падающей печати катастрофы взметнулась чья-то ладонь. Каким-то образом этого оказалось достаточно, чтобы отбросить гигантский артефакт в сторону. Отклонившись от первоначального маршрута, багровая глыба с диким грохотом угодила в сад камней в 50 метрах от раненых. «Бай Юньфэй, что, черт побери, ты творишь?» С разочарованием в голосе воскликнул новоприбывший, разворачиваясь к юноше. Но Юньфэй лишь холодно зыркнул в ответ и тут же направил печать катастрофы на нового противника. Глава 651. Чудесное прозрение. «Заместитель ректора У здесь!» — радостно воскликнул Мочень. «Хвала небесам! Если бы он опоздал хотя бы на секунду, этим бедолагам пришел бы конец». Джан Джифэн хмыкнул. «Что-то мне подсказывает, что он прибыл уже давно и просто наблюдал за сражением, а вмешался лишь тогда, когда инструктор Бай вознамерился их убить». «О, думаешь?» Мо Чэнь почесал в затылке. «Я только хотел сказать, что он поразительно вовремя прибыл». В этот момент Фан Тяньмен встревоженно вскрикнула. «О, инструктор Бай напал на заместителя У! Что происходит?» Все в панике повернули головы в сторону поля боя и увидели, как печать катастрофы с новой силой метнулась к фигуре в сером одеянии. «О, Бай Юньфэй, ты что, спятил? На меня-то ты чего набрасываешься?» Человеком, остановившим Бай Юньфэя от убийства этих практиков, был непревзойденный мечник Уды Цзянь, заместитель ректора Академии Тяньхунь. И в данный момент он вдруг с удивлением и возмущением осознал, что странный артефакт Бай Юньфэя, который он отбросил в сторону, чтобы спасти тех людей, выбрал своей целью теперь уже его самого. Уди Цзянь не мог отступить, опасаясь, что в таком случае пострадают практики за его спиной, так что был вынужден остановить кирпич силой. Огромная глыба печати катастрофы снова оказалась с грохотом отброшена прочь. Для кого-то вроде Джао Фэна защититься от этой багровой горы было практически невозможно, но для непревзойденного мечника это не представляло проблемы. Но все оказалось не так просто, как он себе это представлял. В тот миг, когда ладонь практика коснулась поверхности печати катастрофы, из артефакта вырвалась плотная струя огня, захлестнулась вокруг его запястья и начала стремительно оплетать все его тело. Дополнительный эффект плюс 10 печати катастрофы, тлеющие оковы. Плюс 10 дополнительный эффект. При атаке существует 10% вероятность наложить на цель тлеющие оковы, ограничив ее подвижность на 10% на срок до 10 секунд. Откат 1 минута. «Что за черт?» Уди Цзянь в замешательстве взирал на окутавшие его нити огня. Он не мог от них избавиться. Что еще поразительнее, он отчетливо ощущал, что стоило огню коснуться его тела, как его движения начали замедляться. «Что за странное пламя?» – подивился мужчина про себя. Даже с огромным багажом знаний, накопленных Уди Цзянем за его долгую жизнь, он никогда не сталкивался ни с чем похожим. Духовная сила, лежащая в основе этой странной техники, была до нельзя странной, и лишь через несколько секунд огненные нити рассеялись сами по себе. В обычном случае тлеющие оковы действовали на противников 10 секунд, но на У Дидзяне продержались лишь 2. Заместитель ректора сердито взглянул на Юньфея, как только техника перестала действовать. Он уже хотел разразиться возмущенными нотациями, как вдруг заметил причудливый окрас глаз юноши. Они были красными. Оба глаза Юньфея полыхали безумным ярко-алым светом. «Это...» У Дидзянь вдруг осознал, что происходит. Припомнив, что произошло с Бай Юньфеем в Байшане, он с несчастным видом воскликнул. «Что? Опять? Да как так-то?» Всякое недовольство и возмущение исчезло с его лица. Мужчина посерьезнел и тревожно нахмурился. «Бай Юньфей, остановись. Если ты не придешь в себя, мне снова придется тебя вырубить». К несчастью для У Дидзяня, Юньфей, казалось, его даже не услышал. Юноша поднял руку и указал пальцем на печать катастрофы. В тот же миг его духовная сила скачком взлетела до пика поздней стадии пророка духа. Форма кольца. Активация. Окутанная пламенем глыба мгновенно раздалась во все стороны, превращаясь в небольшую гору, после чего подпрыгнула на 300 метров в небо и с чудовищным воем ветра обрушилась на заместителя ректора. «Ах ты ж опять!» — вскричал У Дидзянь. «Что ж, ты не оставляешь мне выбора!» Непревзойденный мечник начал с посерьезневшим лицом концентрировать духовную силу. Его аура вспыхнула, словно лесной пожар, и на свет показался драгоценный клинок, чье острие угрожающе уставилось прямо на Бай Юньфея. «Юньфей!» – послышался тревожный крик Сяо Ци, но даже он не мог пробудить друга от этого кровавого безумия. Сяо Ци не особенно беспокоило, когда Юньфей решил проучить этих людей. Даже когда от юноши начало исходить намерение убийства, Стриж воспринял это как должное. Жизни этих практиков для него ничего не значили. Но когда Бай Юньфей потерял контроль над своими эмоциями, Сяо Ци осознал, что дело плохо, вот только было уже поздно. Стриж пытался достучаться до него через связь между их душами и через ментальное соединение, но тщетно. Юноша отторгал все попытки контакта. Сяо Ци никогда прежде не сталкивался с подобным, а потому растерялся и не знал, что и думать. Сяо Ци застыл в замешательстве. У Дидзянь встал на изготовку, собираясь атаковать Бай Юньфея всерьез. Юноша мог немного пострадать, но оставлять его в таком состоянии было нельзя. Заместитель ректора уже начал двигаться, как вдруг... «Юньфей! Юньфей, стой!» Откуда-то издалека донесся крик, едва различимый из-за расстояния. Но все вокруг округлили глаза, когда заметили реакцию Бай Юньфея. Неизвестно почему, но совершенно потерявший всякую связь с реальностью юноша внезапно замер на месте, едва его ушей достиг этот возглас. Аура кровожадного безумия вокруг Юньфея, как и багровый свет в его глазах, начали стремительно убывать. На смену им пришли недоумение и изумление, словно ему в голову пришла какая-то дикая мысль. Бай Юньфей с ошарашенным видом повернулся на звук. У Дидзянь, озадаченный реакцией юноши, застыл в воздухе. Печать катастрофы остановилась от него буквально в паре метров. Заместитель ректора покосился на Багровую гору, затем с любопытством повернул голову в ту сторону, куда уставился Бай Юньфей. Все присутствующие также обернулись посмотреть. Чей голос мог иметь столь чудодейственный эффект, чтобы лишь парой слов вырвать Бай Юньфея из состояния берсерка? Кто? Кто это мог быть? Сотни взглядов устремились в одном и том же направлении. Вдалеке можно было видеть лишь 3 маленькие фигурки, спешащие к месту сражения. Впереди летела фигура в белом одеянии, а 2 другие фигурки отставали от нее на 100 метров. Окутанные элементальным ореолом, они явно спешили со всех ног. Уже можно было разглядеть, что летевший первым человек был девушкой в белых одеждах. Ко всеобщему изумлению, как только эта девушка приблизилась к полю боя, она метнулась прямо к Бай Юньфэю и в следующий миг бросилась ему на грудь. «Юньфэй, ты... что с тобой случилось? Не пугай меня так!» Голос, наполненный тревогой и заботой, серебряным колокольчиком зазвенел в ушах Бай Юньфэя. С того самого момента, как он впервые услышал этот голос, юноша застыл неподвижно, словно соляной столб. И лишь когда он ощутил, как его обнимает что-то нежное и теплое, глаза Бай Юньфэя начали проясняться, обретая осмысленность и блеск. Юноша недоверчиво уставился на девушку, неведомо как оказавшуюся в его объятиях, и, запинаясь, проговорил: «Синьюнь?» Глава 652. Воссоединение. «Это я, Юньфэй, это я!» — закивала она, заглядывая в его лицо. «Юньфэй, что с тобой произошло? Почему ты так себя вел? Тебе плохо?» «Это действительно Синьюнь!» К этому моменту сознание Бай Юньфэя уже полностью прояснилось, а краснота ушла из глаз. Юноша нерешительно поднял руки, дотронувшись до плеч девушки, и слегка отстранился, чтобы иметь возможность взглянуть на ее лицо. Белая кожа, такая нежная, что даже ветер, казалось, мог оставить на ней следы. Губы цвета спелой вишни, длинные, слегка изогнутые на концах ресницы, глаза, повлажневшие от тревоги и волнений. Это было то самое лицо, которое Бай Юньфэй мечтал увидеть уже очень долгое время. Кто еще это мог быть, если не Тан Синьюнь? «Синьюнь, это и правда ты?» — воскликнул Юньфэй. «Как? Как ты здесь оказалась?» Тревога в ее глазах его сперва несколько озадачила. Моргнув, юноша коротко огляделся и, сообразив, что произошло, успокаивающе улыбнулся девушке. «Не беспокойся за меня, я в порядке. Я временно потерял контроль над эмоциями, но теперь все хорошо». «Потерял контроль?» Тан Синьюнь пару секунд испытующе вглядывалась в его лицо. «Что во имя небес тут произошло? Как ты мог вот так сорваться?» «Это долгая история. Я расскажу тебе все чуть позже». Юньфэй с улыбкой качнул головой. «Но тебе не стоит волноваться. Небеса, взгляни на себя. Того и гляди, расплачешься. Мы так давно не виделись, а я в первые же секунды едва не довел тебя до слез. Если бы тетушка Джао увидела это, то снова подумала бы, что я создаю тебе проблемы». Тан Синьюнь кивнула и робко улыбнулась. «Хвала небесам, что с тобой все в порядке. Я до смерти перепугалась, когда увидела, в каком ты состоянии». «Братец Шляпа! Братец Шляпа! Эй, я тоже здесь! Как ты можешь обниматься сестрицей Юнь, игнорировать меня?» Новый звонкий голосок раздался совсем рядом. Две фигуры, следовавшие за Тан Синьюнь, наконец сумели ее нагнать. Тут же одна из них, самая юная и невысокая изо всей троицы, с обиженным видом подскочила к Бай Юньфэю. «А...» Юньфэю потребовалось лишнее мгновение, чтобы распознать, кто эти люди. «Дараймон? Тин-Тин? Вы тоже здесь?» Новоприбывшими оказались Хуан Фужуй, маленькая принцесса школы ремесла, и Коу Тин-Тин, дочь главы школы, Коу Чанкуна. «О...» Тан Синьюнь, вплоть до этого момента, находившаяся в тесном контакте с Бай Юньфэем, смущенно охнула и поспешно отпрянула в сторону. «Раз сестрица Юнь закончила, то теперь мой черед». Хуан Фужуй со смешком выпустила из рук белоснежного поросенка и с разбегу прыгнула в объятия Бай Юньфэя. Юньфэй с улыбкой обнял девушку. «Ты выросла, Дараймон, но, кажется, нисколько не повзрослела». За последние несколько лет Хуан Фужуй стала заметно выше, но аура детской непосредственности, витавшая вокруг нее, казалось, ничуть не потускнела. Ее действия и проказливая улыбка остались точно такими же, как и раньше, вот только выглядела она теперь иначе. Хуан Фужуй превратилась в милую девушку лет 16-17 на вид. Юньфэй с улыбкой кивнул Коу Тин-Тин. «Давно не виделись, Тин-Тин». Дочь главы Коу, как и всегда, была облачена в длинное синее платье, не спадающее с ее плеч, подобно морским волнам, а ее взгляд казался еще более нежным и теплым, чем раньше. «Рада тебя видеть, Юньфэй. У тебя все в порядке?» «Простите, что заставил вас всех волноваться. У меня все хорошо». Бай Юньфэй махнул рукой, после чего перевел взгляд на белого поросенка на земле и маленькую птичку на плече у Тан Синьюнь. «Сяо Хун, Сяо Бай, давно не виделись. Вы стали заметно сильнее за это время». Сяо Хун, так Бай Юньфэй называл Алого Магибора, в отличие от хозяйки зверя, которая ласково именовала его Сяо Жоу Жоу. А Сяо Бай был, естественно, быстрокрылым, с которым заключила духовный пакт Тан Синьюнь. Магибор дважды коротко хрюкнул и топнул по земле в качестве приветствия. Судя по его виду, зверь был не слишком доволен тем фактом, что хозяйка отбросила его прочь, чтобы поприветствовать Бай Юньфэя. «Чирп, чирп!» Быстрокрыл также чирикнул в ответ. Птица выглядела намного более разумной и жизнерадостной, чем прежде. «Эй, Бай Юньфэй, ты собираешься продолжать буянить или нет? Если ты уже все, то, может, уберешь свои игрушки? Они меня слегка нервируют». Откуда-то со стороны послышался брюзгливый окрик, заставивший Бай Юньфэя недоуменно обернуться. В небесах парил У Дидзянь, с недовольным видом удерживая над собой громадную багровую гору. «О!» Юноша поспешно взмахнул рукой, отдавая команду печати катастрофы, после чего с виноватым видом поклонился мужчине. «Я... сей адепт приносит свои извинения, заместитель ректора У. Пожалуйста, простите меня за мои опрометчивые действия». У Дидзянь окинул его долгим взглядом. Наконец он кивнул. «С тобой уже точно все в порядке, парень? У тебя кишка не тонка пытаться напасть на меня. Ха, повезло тебе, что ты вовремя очнулся. Иначе валяться бы тебе еще несколько дней без сознания после того, как бы я тебя вырубил. Что с тобой такое? Взбеситься из-за такой мелочи? Где твое достоинство?» Бай Юньфэй смущенно опустил голову. Он знал, что его действия в самом деле выглядели не лучшим образом. «Что ж, раз теперь все так славно и чудесно, я ухожу. Разберись тут со всем». Непревзойденный мечник напоследок бросил взгляд на раненых практиков и полетел по своим делам. Юньфэй повернулся к людям, распростертым на земле. «Вы можете идти», — холодно проговорил он. Затем посмотрел на окровавленное лицо Джао Фэна и добавил: «Возвращайтесь к своим хозяевам и передайте им, что если они действительно хотят отомстить за своих чад, то я не возражаю. Я готов поиграть немного в эти игры, но пусть будут готовы к тому, что если это продолжится, я, рано или поздно, действительно нанесу им визит лично». После того, как Джао Фэн и его люди убрались в освояси, Тан Синьюнь странно посмотрела на юношу. «Кто они, Юньфэй? Столько пророков духа! Что за дело может быть к тебе у такой своры сильных практиков?» «Это члены кланов некоторых министров империи. У нас с ними возникли кое-какие разногласия. Вот они и послали за мной своих людей. Про это я тоже расскажу подробнее, не волнуйся». В этот момент на плечо Юньфэя приземлился Сяо Ци и с беспокойством заглянул в его лицо. «Юньфэй, ты уже в порядке? Кто эти люди?» «Ух ты! Говорящая птица!» Восторженно взвизгнула Хуан Фужуй, показывая пальцем на стрижа. Ее реакция в точности повторяла реакцию принцессы Упин, когда та впервые увидела Сяо Ци. Впрочем, удивлены были все. Тан Синьюнь с Коу Тин Тин округлили глаза, и даже Алый Магибор с Быстрокрылым выглядели ошарашенными. «Позвольте вас познакомить», — усмехнулся Бай Юньфэй. «Это Сяо Ци, мой духовный компаньон. Он радужный стриж 7-го уровня и может говорить». 7-й уровень?» — воскликнули все против воли. Их изумлению не было предела. «Привет всем, я Сяо Ци. Приятно познакомиться». Стриж чирикнул и склонил голову в приветствии. Когда он увидел сидящего на плече Тан Синьюнь Быстрокрыла, то в его глазах вспыхнули огоньки интереса. В этот самый момент к ним приблизилась еще одна группа людей. Это были Мо Ванся и остальные, а также преисполненные любопытства Джан Кай. «Вы в порядке, инструктор Бай?» – спросил Мо Чэнь, разглядывая Тан Синь Юнь и других двух девушек. «Юнь Фэй, ты как? И кто эти юные леди?» – также поинтересовался Джан Кай. «А Юнь Фэй?» – Тан Синь Юнь подняла брови. «А это...» От такого количества вопросов Бай Юнь Фэю стало дурно. Махнув рукой, он проговорил: «Стоп, стоп, стоп, давайте не будем спешить. Сейчас я вас всех представлю». Он указал сперва на Мо Чэня с одногруппниками. «Синь Юнь, ты, должно быть, знаешь, что я сейчас преподаю в Академии Тяньхунь, верно? Так вот это мои ученики». Затем повернулся к ученикам. «Эти трое – мои друзья из школы ремесла. Это Тан Синь Юнь». Он начал перечислять, но вдруг осекся, заметив, как вспыхнули глаза его подопечных при упоминании имени девушки. Бай Юнь Фэй озадаченно поднял бровь, недоумевая. В следующий миг его сердце ушло в пятки. Юноша осознал, какую ошибку только что допустил. Сияющий, словно медная табличка Мо Чэнь, сделал шаг вперед и почтительно поклонился со словами, которые едва не заставили Бай Юнь Фэя пожалеть, что он появился на свет. «Безумно рады познакомиться с женой инструктора Бая». Глава 653. Теплый прием. Капля пота стекла по лбу Бай Юнь Фэя. Он поспешно повернулся к Тан Синь Юнь. Он просто дурачится, не обращай на него внимания». После чего незаметно от девушки наградил Мо Чэня свирепым взглядом. Но юноша, по всей видимости, не понял намека. «А что, инструктор Бай, разве она не ваша жена?» «Же... как я...» Тан Синь Юнь наконец пришла в себя и густо покраснела. «Что вы такое? Я не...» «Вы не жена инструктора Бая?» — округлил глаза Мо Чэнь. «Но наставник вроде бы говорил, что его жену зовут Тан Си...» Заметив, наконец, убийственный взгляд Бай Юнь Фэя, молодой человек осекся. Только теперь он понял, на что пытался намекнуть ему инструктор. Моргнув и почесав в затылке, юноша с наигранным смущением засмеялся. «Ну, не сейчас, так позже. Похоже, я немного поторопил события, но это почти то же самое. Даже белоснежная шея Тан Синь Юнь уже приобрела свекольный оттенок. Она бросила на Бай Юнь Фэя быстрый взгляд, но помимо этого никак не отреагировала на слова Мо Чэня. «Это что, молчаливое согласие?» Брови Бай Юнь Фэя поползли вверх от радостного удивления, но он быстро пришел в себя и кашлянул, осознав, насколько неловкой становится ситуация. «Так, а это Коу Тин Тин, дочь нынешнего главы школы ремесла, она также ученица школы воды, а это дочь нашего второго и третьего старейшин Хуан Фужуй». «Синь Юнь, Тин Тин, это ученики группы, которую мне поручили, это Мо Ванся, она же внучка ректора Мо, это...» Юнь Фэй представил своих учеников одного за другим. Когда дело дошло до Уяна, девушки были поражены до глубины души. Бай Юнь Фэй старался говорить коротко, но все равно представление всех собравшихся заняло немало времени. Когда Юнь Фэй всех перезнакомил, сбоку вдруг послышалось чье-то нарочитое покашливание, словно напоминающее юноше, что он кое-кого забыл. Недоуменно моргнув, Бай Юнь Фэй глянул в ту сторону и обнаружил недовольного Джан Кая. «А, чуть не забыл», — улыбнулся он. «Синь Юнь, это один из моих хороших друзей в столице. Его зовут Дже...» «А позвольте представиться. Меня зовут Джан Кай. Джан, как в иероглифе торжественный, а Кай, как в иероглифе победа. Весьма рад нашему знакомству». Явно не в восторге от описания Юнь Фэя, Джан Кай поспешил вмешаться и исправить положение. Он говорил плавно и учтиво, словно ученый муж, искушенный в изящной словесности. Однако Тан Синь Юнь и Коу Тин Тин выглядели слегка опешившими. «А, лорд Джен, приятно познакомиться». Коу Тин Тин вежливо склонила голову, однако выражение ее лица показалось окружающим немного странным. Словно она немного опасалась его. Очевидно, прозвище Джан Кая, лорда секса, не было для нее секретом. Не будучи глупой или наивной, Коу Тин Тин не впечатлилась лучезарной улыбкой молодого человека, явно оставаясь на стороже. А улыбка на лице Джан Кая несколько увяла, что немало позабавило Бай Юньфэя. Когда со взаимными представлениями наконец было покончено, Коу Тин Тин спросила: «Юньфэй, ты пришел сюда, чтобы провести занятие?» «Да, я как раз собирался начать занятие, когда меня перехватили вот эти люди». «Тогда давай ты пока займешься своей группой, а мы отправимся поприветствовать ректора Мо. Наши наставники просили ему кое-что передать». «А, что ж, хорошо», — кивнул Юньфэй. «Тогда так и сделаем. Занятия будут проходить на вершине той горы. Если я не встречу вас, когда вы закончите, то можете найти меня там. Ректор Мо должен сейчас находиться в той каменной башне». Он указал рукой направо. Проводив взглядом девушек, Бай Юньфэй хлопнул в ладоши, привлекая внимание учеников. «Так, отлично, отправляемся на гору». «Занятие все же будет?» – разочарованно протянул Мо Чэнь. «Инструктор Бай, не каждый день у вас счастливое воссоединение с женой. Почему бы вам не составить ей компанию? Занятие никуда не денется. Мы можем его отложить на другой день или даже вовсе отменить». Группа направилась к граничному кряжу. Минуту спустя Бай Юньфэй вдруг осознал присутствие одного лишнего человека. «Дружище Кай, а ты зачем за нами увязался? Я думал, ты уже увиваешься за какой-нибудь юбкой. Да я просто хотел полюбоваться видами с вершины горы. Я подожду тебя, пока ты не закончишь занятия». «Ты действительно решил пойти с нами?» – удивился Бай Юньфэй. «Только не говори мне, что ты хочешь дождаться Тин-Тин и остальных». Ему вспомнилось, какие взгляды Джан Кай бросал на Коу Тин-Тин. «Предупреждаю тебя, Тин-Тин – единственная дочь нашего главы, даже не думай о том, чтобы ее обидеть». «Да о чем ты вообще? Кто говорил о том, что я собираюсь ее обидеть? Почему мне кажется, что у тебя сложилось обо мне какое-то странное мнение?» – возмутился Джан Кай. «Я что, по-твоему, какой-то вульгарный и легкомысленный бабник?» Юньфэй искоса глянул на него, выдерживая многозначительную паузу. Затем усмехнулся. «А что, это не так?» «Ты...» Джан Кай аж поперхнулся. «Может, меня и называют лордом секса, но я никогда не притеснял и не вредил юным барышням. Все эти женщины были со мной по своей воле. Мы даже расставались по-хорошему. Вообще-то я сама невинность, ты в курсе?» Бай Юньфэй смерил его долгим взглядом. «Почему бы просто не сказать, что ты до сих пор девственник?» «С чего мне такое говорить? Это было бы слишком неловко, но... Неужели ты сам все еще девственник?» «Убей себя!» Вечером того же дня в тысячи блюд. После занятий Бай Юньфэй закатил приветственную вечеринку по случаю прибытия Тан Синьюнь, Коу Тин Тин и Хуан Фу Жуй в столицу. Но кроме них четверых сюда затесался еще один незваный гость – Джан Кай. Излучая уверенность и галантность, молодой человек весь ужин посвятил беседам с Коу Тин Тин. Бай Юньфэй хмуро поглядывал на это со стороны. Он дал себе зарок при первой же возможности выяснить истинные намерения своего товарища. Только немного поговорив с девушками, Бай Юньфэй с удивлением выяснил, что они прибыли сюда исключительно по его вине. В школе изрядно переживали по поводу его здоровья и благополучия, а Тан Синьюнь в особенности не могла дождаться случая, чтобы отправиться его проведать. Все началось 2 месяца назад, когда табличка жизни Бай Юньфэя начала стремительно тускнеть. Верхушка школы ремесла изрядно переполошилась. Если бы не тот факт, что впоследствии нефритовая пластинка начала снова набирать цвет, то старейшина Сяо Биньзы уже давно лично наведался бы в столицу, чтобы узнать, что там происходит. Два месяца. Именно тогда Бай Юньфэя с Джан Каем подкараулили у казино Цзинь, и Юньфэй едва не погиб от длани очищения духа. Несмотря на то, что самое страшное как будто бы осталось позади, Тан Синьюнь не могла перестать беспокоиться. Никаких вестей от Бай Юньфэя из столицы не приходило, так что она приняла решение. Она отправится в столицу проведать Бай Юньфэя. Уже 3 года прошло с того момента, как юноша покинул школу ремесла. Для духовных практиков это было лишь мгновение, но для молодых людей, которых тянуло друг к другу, это время казалось вечностью. Что касается Тан Синьюнь, то она никогда не переставала думать о Бай Юньфэе. Мысли о нем не оставляли ее, даже когда она занималась духовной практикой или ремеслом. Пусть она и собиралась терпеливо дожидаться его возвращения, но если он был ранен, то куда больше ей бы хотелось находиться рядом и ухаживать за ним, пока он не поправится. Чувства между Юньфэем и Синьюнь были без сомнения глубоки. Они пока не касались темы брака, но это был практически решенный вопрос еще до того, как Бай Юньфэй даже отправился в свое путешествие. Тот факт, что девушка была так решительно настроена отправиться ради него за 3 9 земель, заставил сердце Бай Юньфэя биться чаще. Школа ремесла, разумеется, не могла просто так позволить Тан Синьюнь в одиночку отправиться в столицу. Но так совпало, что Коу Тин Тин как раз в очередной раз вернулась из школы воды, а Хуан Фу Жуй также изъявила желание повидаться с Бай Юньфэем, так что они решили отправиться все вместе. Сопровождать их взялся сам второй старейшина Хуан Фу Нань. Но по какой-то непонятной причине, когда они уже почти добрались до столицы, старейшина в спешке отправился в обратный путь. Когда Бай Юньфэй выяснил причину их прибытия в столицу, он решил поинтересоваться. «Как там в школе ремесла? Что-нибудь случилось за эти 3 года?» Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.